Наступила ночь. Старый картина, утомленный работой, лег в свою постель, но сон не смыкал его глаз. Мысли об оскорблении, нанесенном герцогом ему и дочери, не давали покоя. Кроме того, он в этот день, по выражению лиц работников, догадался, что те решились на отчаянный шаг, и это также сильно тревожило доброго картину. Старый отец долго беспокойно метался в постель. Долорес внимательно прислушивалась к его движениям. Наконец природа взяла свое, и старик заснул. Мальчик тоже крепко спал. Тихо и осторожно Долорес с трудом поднялась с постели, и только сейчас она почувствовала, как была еще слаба. Колени ее дрожали, когда она, накинув на себя платье, выходила из комнаты. На пороге девушка на минуту остановилась, чтобы обдумать свой поступок. «Я не могу», — прошептала она. «Я не в силах остаться тут. Я должна помолиться перед образом твоим, Пресвятая Дева». Держась одной рукой за стену, она неслышно переступила через порог комнаты и, тихо отворив дверь, очутилась на дороге. Прохладный ночной воздух хорошо подействовал на Долорес. Она жадно вдыхала его в себя. Но не успела пройти несколько шагов, как поднялся сильный ветер, предвещавший грозу. Непроницаемый мрак окружал бедную девушку, густые черные тучи заволокли небо. Долорес с трудом передвигалась по песку, дошла до перекрестка дорог. Вдруг недалеко в стороне от нее послышался легкий шелест. Бедная девушка на минуту остановилась, но, перекрестившись, пошла дальше по направлению к густому кустарнику, где находился образ Богоматери. Вдали послышались первые удары грома. Долорес овладел невольный страх, и она, скрестивши руки, опустилась на колени перед образом, молилась долго и горячо, между тем, как страшные раскаты грома приближались, и ослепительная молния ежеминутно освещала всю местность. Когда Долорес, помолившись, пробиралась через кусты к дому, ей вновь послышался в стороне шелест, но она не испугалась, так как надеялась на защиту Пресвятой Девы. Вдруг она почувствовала на себе прикосновение чьей-то руки. В кустах царил непроницаемый мрак, так что Долорес сперва не могла различить, кто приближался к ней. Бедная девушка задрожала от страха и не могла в таком состоянии тронуться с места. В эту минуту она увидела возле себя фигуру человека. Ужас овладел ею. Она хотела бежать, но приблизившийся человек стал поперек дороги и уже обвил ее рукой. «Кто вы?» — воскликнула Долорес. В эту минуту молния осветила кусты. Долорес закричала в отчаянии. «Эндема!» — обвил рукой ее стан и стал притягивать ближе к себе. Несчастная девушка уже почувствовала на своей щеке прикосновение его пылающих губ, и невыразимый ужас овладел ею. «Прочь!» — прошептала Долорес, стараясь освободиться от ненавистного ей человека. «Прочь! Оставьте меня! Я принадлежу другому!» «Погоди, красавица! Ты должна принадлежать мне одному, и если ты станешь меня отталкивать, я удержу тебя силой, не с места! Ты моя!» «Сжальтесь! Пустите меня!» — закричала девушка в отчаянии, чувствуя себя полностью во власти этого злодея. Эндема прижал ее к своей груди и привлек к скамейке. Глубокий мрак окружил их. Вокруг не было ни души. Никто не слышал крика о помощи несчастной девушки. Раскаты грома заглушали ее голос. Видя себя полностью во власти Эндема, Долорес в отчаянии была не в силах больше звать на помощь. Дыхание ее прерывалось, грудь сильно вздымалась. Она понимала, что будет побеждена этим злодеем, если само небо не спасет ее. Эндема, заранее уверенный в победе, уже привлек Долорес к скамейке и осыпал поцелуями ее холодные руки, как вдруг... Ослабевшая девушка почувствовала в себе сверхъестественную силу. Быстрым движением она вырвалась из рук Эндема и бросилась к образу, величественно выдававшемуся из глубокого мрака. Опустившись перед ним на колени и обвив ее правой рукой, Долорес протянула левую руку как бы для защиты против нападения преследователя. «Сохрани меня, Матерь Божья!» — воскликнула девушка со страстью в голосе. Эндема с яростью бросился к ней. Но вдруг яркая молния до того ослепила злодея, что тот отшатнулся на несколько шагов. Эндема готов был уже броситься на свою жертву с еще большим остервенением, как вдруг на минуту остановился. Вдали ясно послышался шум приближавшихся шагов. Он, заскрежетав зубами от злости, стал внимательно озираться кругом. В отчаянии он увидел несколько человек. Дрожа от гнева, он направился к замку и, благодаря окружавшей тьме, скрылся через несколько секунд. Долорес без чувств лежала у подножия образа. Башенные часы замка Медина глухо пробили час по полуночи. Гром не умолкал, молния все еще сверкала, но ветер стал заметно утихать. Вскоре неподалеку от образа собралось несколько человек, к которым с каждой минутой присоединялись их союзники. «Муэрте!» — произносил каждый раз при приближении человека один из собравшихся, который был, по-видимому, предводителем этой шайки. «Атиранос!» — отвечали стекавшиеся со всех сторон их товарищи. «Муэрте! Атиранос! Смерть тиранам!» «Это ты, Фернандо?» — спросил первый. «Да, это я. И со мной идут еще 20 человек, Лоренцо. Так мы, значит, почти все тут». Нас больше 40 человек. Ночь эта вполне благоприятствует нам. Кругом такой непроницаемый мрак, что я не вижу вас в двух шагах, — проговорил Фернандо. «Все ли вооружены?» — спросил Лоренц. «Те, которые не успели запастись ружьями, захватили с собой косы», — раздалось со всех сторон. Лоренцо внимательно осмотрел оружие поселян, к которым присоединялись их запоздалые союзники. «Кто станет во главе нас?» — спросило множество голосов из толпы. «Мы утолим, наконец, жажду мести. Смерть Эндема и всем в замке!» «Лоренцо поведет нас!» — ответили все в один голос. «Да, вы правы, друзья. Ему больше всех доставалось от жестокости Эндема», — проговорил Фернандо. «Пусть Лоренцо встанет во главе нас!» «Теперь для всех в замке настал последний час. Мы никого не пощадим. Клянусь честью, они все должны умереть», — произнес Лоренц. «Картину должны пощадить», — раздался голос из толпы. «Горе тому, кто осмелится тронуть старосту и его дочь», — проговорил Лоренц. «Мы не сообщили ему о нашем заговоре, так как знаем, что он по своей бесконечной доброте постарался бы отговорить нас от такого отчаянного шага. «Вперед! Мы хотим видеть замок в огне!» — закричали работники. «Смерть Эндемо!» «Тише, друзья!» — проговорил Лоренцо. «Мы должны быть очень осторожными, ведь сейчас решается наша участь. Во-первых, нам надо со всех сторон окружить дворцовую стену. Вас поведет в замок Фернандо, вас Антонио, а остальные останутся со мной. Таким образом, мы одновременно приступим к делу с трех сторон. Убивайте всех, кто попадется на дороге, только управляющего пощадите. Горе тому, кто тронет его. Все должны насладиться зрелищем предсмертных мук Эндема. Да здравствует Лоренцо! Раздалось в толпе. «Вперед!» — приказал он, и три колонны тихо и неслышно двинулись к замку, чтобы окружить его с трех сторон. Озлобленные и выведенные из терпения жестокостью и несправедливостью управляющего, работники Медина, не думая о последствиях, решились отомстить за все, что им пришлось терпеть в мучительные годы рабства. При последних словах заговорщиков Долорес очнулась. Она встала, опираясь на образ, и стала прислушиваться с напряженным вниманием. Прошло несколько минут, пока бедная девушка припомнила все случившееся. «Это был он, Эндема, этот ужасный человек», — прошептала она. «Я все еще дрожу. Дождь намочил мое платье. Но что значит этот шум возле меня? Ведь сейчас еще ночь. Я слышала восклицание «Да здравствует Лоренцо!» Затем приказ «Вперед!» Но что это, Пресвятая Дева? Вдали раздаются шаги. Что я вижу? Поселяне осторожно и тихо пробираются к замку. Ужасное предчувствие охватывает меня. И, закутавшись плотнее в шаль, Долорес быстро вышла из кустов. Гроза утихла, тучи рассеялись, и луна на мгновение выглянула из облаков. Долорес внимательно озиралась кругом, желая убедиться, не обмануло ли ее предчувствие. Дыхание ее прерывалось, грудь нервно вздымалась. Она ясно увидела, что к стене замка была приставлена лестница, по которой поднималось 20 человек, каждый с оружием в руках. Долорес сразу узнала в них Лоренцо с поселянами. Ее предчувствие оправдалось. Работники составили заговор против Эндема и пошли прямо на замок. Но Долорес предвидела, что отчаянные поселяне шли на верную гибель, так как прежде чем они успеют справиться с вооруженными слугами замка, на помощь Эндема придет отряд солдат, который перебьет на месте всех заговорщиков. Она уже видела, как несчастных жен и детей поселян безжалостно выгоняют из хижин, как они в отчаянии ломают себе руки, и все из-за Эндема, этого ужасного человека, истинного проклятия всего населения. «О, Боже!» — прошептала она. «Что мне делать? Я уже не в состоянии удержать их. Я хочу догнать их и умолять отказаться от своего намерения. Я разбужу герцога!» Видя наперед гибельные последствия этого восстания, Долорес с неимоверной быстротой очутилась у каменной стены замка. Она стала кричать, что было силы, никто не отвечал. Поселяне уже спустились во двор замка и сняли за собой лестницу. Бедная девушка бросилась к воротам и постучалась. Напрасно, никто не отзывался. «Матерь Божья!» — воскликнула Долорес, заламывая руки. «Они все погибли! Что мне делать?» Вдруг ее лицо просияло. Она решилась бежать к отцу, который имел влияние на поселян. «Скорее, скорее!» — прошептала она, бросаясь по направлению к своему дому. Ноги ее едва касались земли, она больше не чувствовала в себе слабости. Но не успела она отворить дверь своей хижины, как в герцогском замке раздался первый глухой выстрел. Долорес вздрогнула. «Поздно. Все погибли!» — закричала она, падая в изнеможении возле кровати отца. «Спаси их!» — с трудом проговорила она. «Поселяне в опасности, отец! Они штурмуют замок». Глава 24. Заложник. Угнетенные работники и поселяне Медина благополучно перебрались через громадный каменный забор, окружавший парк, замок и герцогские конюшни, и, незамеченные никем, добрались до главного здания, как вдруг встретили первые препятствия. Громко залаяли большие собаки-сторожа, но старик не обратил на это внимания, так как они лаяли и рычали при самом малейшем шорохе и движении. Но видя, что собаки не унимаются, а с глухим рычанием бросаются во все стороны, сторож отправился в чащу парка, держа в руках копье, чтобы защититься против нападения ворвавшихся злодеев. «Что тут за шум? Кто вы такие?» — произнес он, обращаясь к людям, стоявшим под деревьями. «Молчи, старик», — ответил Лоренс. «Муэрте а тиранос», — послышалось множество голосов из толпы. «Назад! Что вам нужно?» — воскликнул сторож, видя сбегавшихся со всех сторон работников. «Мы жаждем мести. Выдайте нам управляющего», — грозно требовали поселяне. «О, Боже!» — воскликнул сторож. «Злодеи приближаются со всех сторон!» Он хотел броситься к порталу, чтобы звонком разбудить слуг. «Стой, старик! Или мы уложим тебя на месте!» — грозно произнес Лоренцо. Сторож не послушался его приказа. Хотел выполнить свой долг и известить обитателей замка об угрожающей им опасности. «Так ты не подчиняешься!» — закричал рассвирепевший предводитель толпы и, прицелившись, убил старика наповал. Выстрел этот, услышанный Долорес, послужил сигналом для бунтовщиков. Разъяренные поселяне ринулись на замок. Дикий крик толпы разбудил его обитателей. Рассвирепевшие заговорщики, выломав несколько окон первого этажа, бросились в портал, прокладывая себе дорогу оружием. Через несколько минут все обитатели замка были на ногах. Оливенко, показавшись у разбитого окна своей комнаты, старался уговорить поселян отказаться от своего намерения, но те, забравшись через окно в его комнату и нанеся ему несколько сильных ударов, открыли себе таким образом свободный путь в покой замка. Со всех сторон сбегались бунтовщики и с ужасающими криками «Месть! Долой Эндема! Смерть тиранам!» проникали в замок. Герцог, испуганный, поднялся с постели, несколько минут не мог прийти в себя. Затем со всей силы дернул звонок, чтобы узнать у слуг о причине этого ужасного шума и движения в замке. Слуги замялись, не осмеливаясь сказать правду, пока, наконец, Эндема не явился в покое герцога. «Работники восстали», — произнес он. «Им слишком хорошо жилось. Не щадите их! К оружию, друзья! Следуйте за мной! Стреляйте в них беспощадно!» «Восстание», — повторил герцог. «Так прикажите Оливенко призвать на помощь из города отряд солдат». «Теперь уже поздно. Заговорщики со всех сторон окружили замок», — проговорил Эндема. «Сторож убит. Смотритель ранен. Нам предстоит самим защищаться». «Клянусь честью, они еще узнают меня», — закричал Родриго Медина, быстро снимая со стены оружие. «Скорее вооружайтесь и стреляйте в злодеев. За каждого убитого бунтовщика вы получите 100 реалов». Слова эти произвели желаемые результаты. Вооружившись в один миг, слуги последовали за взбешенным герцогом и управляющим. Покои нижнего этажа были полностью разрушены, разъяренной толпой. Редкостные картины валялись на полу, разорванные в клочья. Драгоценные вазы и статуи были разбиты вдребезги. Больше 40 работников под предводительством Лоренцо и Фернандо с зажженными факелами в руках бросились наверх по лестнице, ведущей в покои герцога. На верхней площадке их встретил сам герцог с вооруженными слугами. Эндема только хотел спустить курок ружья, нацеленного на Лоренцо, но герцог остановил его. «Что вам нужно, разбойники?» — громко спросил он, обращаясь к дикой толпе. «Назад, или я велю перебить вас всех на месте!» «Мести! Долой Эндема! Смерть всем его защитникам!» — кричала рассвирепевшая толпа. «Вы еще медлите стрелять в этих бунтовщиков!» — вскрикнул управляющий со сверкающими от гнева глазами. «Если вы боитесь их, то отступайте! Они бросятся на нас раньше, чем мы успеем взяться за оружие! Выдайте нам этого тирана, или замок ваш через несколько часов превратится в груду пепла!» — воскликнул Лоренцо, с трудом удерживающий своих разъяренных товарищей. «Покиньте замок и подождите моего решения. Силой вы ничего не добьетесь, так как я могу уничтожить вас, если захочу», — ответил герцог. «Мы ищем смерти и не боимся ее. Мы скорее готовы умереть, чем дольше находиться во власти этого изверга. Выдайте Эндема!» — раздались голоса из толпы бунтовщиков. «Назад! Или я прикажу стрелять в вас!» «Ого, как он защищает своего брата!» — произнес Лоренцо. Число бунтовщиков, собравшихся на лестнице, увеличивалось с каждой минутой, между тем, как защитников замка было не больше 20 человек, и на их помощь вряд ли стоило рассчитывать, так как они от всей души ненавидели Эндема и сами желали его смерти. Эндема, дрожа от гнева, видя значительное численное превосходство заговорщиков, первый выстрелил. Еще секунда, и началось страшное кровопролитие. Перевес, разумеется, остался на стороне бунтовщиков. В эту минуту в портале раздался голос человека, о котором в эту минуту не думали ни заговорщики, ни обитатели замка. «Горе вам, несчастные, что вы делаете? Прочь с лестницы, долой оружие!» — произнес этот человек так грозно и повелительно, что поселяне невольно опустили руки. Старая картина, бледный и в белой одежде, появился в портале, в волнении простирая руки к восставшим поселянам. «Не мешай нам, мы хотим, наконец, отомстить!» — закричал Лоренцо. «Ты знаешь, что мы перенесли! Иди прочь, чтобы твои слова не смягчили нас!» «Я приказываю тебе, сельский староста, отправиться за солдатами, чтобы эти бунтовщики не избежали заслуженного наказания», — приказал герцог, увидев старика картина. «О, Боже! Ведь я ничего не знал об этом бунте! Назад, люди! Что вы делаете? Подумайте о ваших женах и детях!» — закричал в отчаянии уважаемый всеми поселянами картина, пробираясь между ними наверх по лестнице. «Сжальтесь, ваше сиятельство! Не приказывайте стрелять в них!» Сельский староста благополучно добрался до места, где стоял герцог. Он находился теперь между восставшими и обитателями замка, готовящимися к защите. Еще минута, и он пришел бы слишком поздно. «Пусть первый же выстрел убьет меня!» — вскрикнул картина, обращаясь к заговорщикам. «Оставьте замок! Я переговорю о вас с его сиятельством». «Не надо! Давайте нам эндема!» — раздалось снова в толпе. «Скажите, имеете ли вы ко мне доверие?» «Да, старый картина, мы питаем полное к тебе доверие, но не верим, они все одинаковы!» — закричал Лоренц. «Ты ничего не можешь изменить. Мы хотим отомстить за все страдания, перенесенные нами». «Но только умертвив меня, вы проникнете в замок. Клянусь именем Всевышнего. Слышали ли вы? Я надеюсь спасти вас. Хочу поговорить о вас с его сиятельством. И, скорее всего, дело еще можно поправить», — возразил сельский староста, на которого герцог смотрел мрачным взором. Он считал появление его заранее срежиссированной комедией, и предположение его еще более укрепилось, когда эндема прошептал: «Соглашайтесь на его предложение. Когда эта старая лисица будет в нашей власти, а те собаки выгнаны из замка, предоставьте мне позаботиться обо всем». Заговорщики, несмотря на то, что картина имел всегда большую власть над ними, на этот раз, казалось, на его слова не обращали внимания. Они роптали и готовились поднять оружие. «Лоренцо, Фернандо, вы отвечаете за них. Что вы делаете, безумцы? Неужели вы больше не слушаетесь старого картина, который всегда желал вам добра? Насилие вы можете употребить потом. А сейчас позвольте мне попытаться закончить дело мирным путем. Давайте нам проклятого эндема. Если мы уйдем отсюда, все опять будет по-старому. Долой эндема!» — послышались снова грозные голоса. «Я отстаю ваше право, клянусь именем Пресвятой Девы. Идите с Богом, покиньте замок. Пойдите в парк и ждите там моего возвращения. Обещаю вам принести хорошие вести, так как его сиятельство, господин герцог, человек справедливый. Ради вас, сельский староста, мы это выполним», — сказал Фернандо. «Пойдемте, поселяне. Старый картина сдержит слово. Мы останемся в парке перед замком и будем ждать его там». «Пусть будет так. Но ведь герцог не сказал нам на это ни одного слова», — возразил Лоренцо. «Пока вы, как бунтовщики, находитесь здесь, в замке, моим ответом служит вот этот порох и свинец. Если вы хотите узнать мое решение, то уходите прочь. Я выслушаю сельского старосту». Картина удалось, наконец, уговорить восставших поселян удалиться из замка. Он запер высокую дверь портала, не догадываясь, что его считают соучастником в заговоре и сделают заложником, чтобы успокоить восставшую толпу. Его, конечно, поразило то, что Эндема подошел к двери, чтобы убедиться, действительно ли она заперта на замок, и приказал лакеям стеречь нижний этаж. «Так, старый негодяй!» — закричал он, обращаясь к картине. «Теперь иди наверх! Ты по доброй воле попал в западню. Где же твоя хитрость?» Сельский староста посмотрел на управляющего, как бы не поверив своим ушам, но не нашел нужным отвечать на слова этого низкого человека. Он отправился к герцогу. Эндема последовал за ним. Уже начало светать, когда старый картина вошел к его сиятельству в комнату, на стенах которой все еще горели свечи в канделябрах. Он почтительно поклонился. Герцог, бледный и взволнованный, стоял рядом с креслом и грозно смотрел на вошедшего. Но совесть и намерения честного старика были так чисты, что он не заметил мрачного взгляда. «Мне любопытно узнать, до чего дойдет твоя наглость и хамство этой жалкой толпы?» — сказал герцог еле слышным голосом. «Я недавно поклялся, ваше сиятельство, не переступать больше через порог замка», — начал старик. «Вы в несправедливом гневе назвали мою дочь бесчестной, и этот позор пал и на меня. К чему это предисловие, если ты теперь намерен говорить о себе, удалив из замка бунтовщиков?» — спросил герцог. «Этот хитрый старик, как мне кажется, хочет разыграть роль вашего обвинителя», — вмешался Эндема с язвительной усмешкой. «Вы поступили правильно. А сейчас будет лучше всего, если прикажете немедленно посадить его в одну из комнат подвала. Входы и окна нижнего этажа охраняются прислугой. Таким образом, повторение прежнего разбойничьего нападения станет невозможным». «Удостоите ли вы меня, ваше сиятельство, милости выслушать? Или мне следует обратиться к этому человеку, виновнику всего случившегося?» — спросил картина все еще спокойным голосом. «Говори, что ты хочешь мне сообщить?» «Я поклялся никогда больше не являться в замок, но когда час тому назад услышал, что тут случилось, подумал, что Пресвятая Дева простит мне нарушение клятвы». «Ты хочешь сказать этим, что ничего не знал о бунте? К чему же ты, сельский староста?» «Притесняемые работники уже несколько раз имели мятежные планы, но мне до сих пор постоянно удавалось раскрывать и разоблачать их, ваше сиятельство. Но на этот раз поселяне действовали так осторожно, что я ничего не узнал бы о нападении, если бы мне не сказала моя дочь Долорес». «Значит, твоя дочь соучастница?» «Это больше, чем вероятно», — вмешался Эндема. «Я видел, возвращаясь поздно в замок, дочь этого хитрого старика, которая стояла у образа Богоматери и ждала». «Я прикажу это выяснить», — проговорил герцог в сильном волнении. «Но пока ты останешься в замке в качестве заложника». «Как, ваше сиятельство, вы хотите арестовать меня, беззащитного старика, по обвинению управляющего, которому хочет отомстить толпа?» «Да, меня вынуждают к этому. Сообщите бунтовщикам, — крикнул герцог, обращаясь к Эндема, — что при первых же враждебных действиях с их стороны сельский староста будет убит. Они дорого заплатят за свое нахальство. Клянусь загробной жизнью, этот позор не падет безнаказанно на замок моих предков». «Вы ослеплены, ваше сиятельство. Заговор направлен не против вас, а против вашего управляющего, который измучил народ. О, жальтесь и будьте справедливы. Прочь отсюда, негодяй! Бросьте его в подземную темницу замка!» — закричал взбешенный герцог, обращаясь к лакеям, которые обступили старика картина. «Вы идете на верную гибель, ваше сиятельство. Посмотрим, на чьей стороне будет победа. Я жестоко накажу виновных». «Не трогайте меня, люди. Старый картина добровольно последует за вами в темницу. Заточение меня не страшит, но глубоко огорчает награда, которую я получаю за все мои услуги. Опомнитесь, ваше сиятельство, вы действуете по наущению того злого человека, и придет время, когда вы раскаетесь в этом. Он — проклятие рода Медина. Герцог отвернулся. Он не слушал слов старика, который без страха отправился в темницу. Родриго Медина подошел к своему дорогому резному письменному столу и написал письмо к коменданту ближнего города, в котором просил прислать в замок Медина отряд хорошо вооруженных солдат. Это письмо он передал своему камердинеру, приказав как можно скорее доставить его по адресу. В это время Эндема подошел к одному из окон нижнего этажа, чтобы убедиться, что замок защищен вооруженными шталмейстерами, егерями и лакеями. Работники стояли в парке группами. Они бросали мрачные взгляды на замок и ждали возвращения Кортина. Долорес, бледная и встревоженная, вышла из своей хижины и направилась к замку, чтобы узнать, удалось ли ее отцу склонить герцога в пользу несчастных поселян. В эту минуту в одном из окон нижнего этажа появился Эндема, окруженный четырьмя егерями, которые держали в руках заряженные ружья. «По приказу его сиятельства герцога Медина сообщаю вам, — начал он громким голосом, — что тот, кто на протяжении 10 минут не сложит здесь своего оружия, будет казнен как мятежник. Через несколько часов сюда прибудет отряд солдат, и при первых же враждебных действиях сельский староста Мануил Картина, сидящий теперь в качестве заложника в темнице замка, будет расстрелян». Четыре егеря приготовили ружья, чтобы выстрелить в тех, кто попытается убить Эндема. Громкий пронзительный крик последовал за словами управляющего. «Это Долорес!» — услышала ужасный приговор. Мертвенная тишина воцарилась в толпе. Угроза Эндема подействовала. На минуту заговорщики невольно опустили руки. «Зачем он вмешался? Зачем он поверил им?» — снова раздались слова из толпы. «Не складывайте оружие! Мы должны опустошить замок, прежде чем прибудут сюда солдаты!» «Отомстим! Отомстим!» — кричал неистово Лоренцо. «Следуйте за мной, друзья! Мы в любом случае не избежим смерти, и поэтому должны отомстить, прежде чем погибнем!» «Муэрте а тиранос!» — раздалось в толпе, и ожесточенные заговорщики с яростью готовы были снова кинуться на замок. Но в эту минуту Долорес собралась силами и решила спасти отца. Бледная, с выражением отчаяния на лице, она бросилась на колени перед поселянами, желая удержать их. «Сжальтесь, сжальтесь!» — умоляла девушка дрожащим голосом. «Отец мой погибнет, если вы не отступитесь от вашего намерения!» «Мы все погибнем, Долорес! Прочь с дороги!» — ответили возбужденные поселяне. «Горе вам, неблагодарные! Сжальтесь же!» — закричала Долорес в невыразимом отчаянии. «Прислушайтесь, наконец, к моим мольбам! Не убивайте моего отца, который хотел спасти вас!» Даже озлобившийся Лоренцо остановился в нерешительности. Так жалок был вид несчастной девушки, умолявшей, чтобы пощадили ее отца. Тронутые горем Долорес, поселяне опустили руки. Для бедной девушки блеснул луч надежды. Но многие из поселян были ожесточены до такой степени, что отчаяние девушки не могло бы заставить их отказаться от мести, если бы их не остановило непредвиденное обстоятельство. Фернандо удалось поймать поверенного камердинера, спешившего в город с письмом герцога, и толпа с громкими торжествующими криками вела его по парку. «Мы поймали его! Вот письмо к начальнику! Не оставим замок до тех пор, пока не выдадут Эндема!» — раздалось в толпе, и все бросились читать письмо. Долорес осталась одна на площадке перед замком. Она стояла в нерешительности. Невыразимое отчаяние овладело несчастной девушкой. Она предвидела, что бунтовщики снова кинутся на замок, и тогда бедному ее отцу не миновать смерти. Девушка дрожащей рукой откинула назад упавшие на лицо волосы. Ее глаза горели лихорадочным блеском. Громкие крики заговорщиков доносились до нее из парка. В эту минуту она поспешила назад в хижину. Быстро и не обращая внимания на вопросы и крики поселянок, бежала она по дороге. Наконец, достигнув своего жилища, она, мучимая смертельным страхом, быстро отворила дверь, схватила спящего ребенка на руки, закутала его и побежала с ним обратно к замку. Все с удивлением смотрели ей вслед. Что она задумала? Долорес с ребенком на руках поднялась по лестнице в замок и быстро постучала в высокую дверь. «Отворите!» — крикнула она. «Я дочь сельского старосты!» «Что вам нужно?» — спросил лакей. «Я хочу видеть моего отца. Скажите управляющему Эндема, что он будет иметь двух заложников вместо одного. Скорее!» За дверью послышались быстрые шаги и голоса. «Слава Пресвятой Деве!» — воскликнула Долорес. Когда отворилась дверь, и она вошла в замок. «Отведите меня к моему отцу». «В темницу ее!» — послышался голос Эндема, и затем дверь снова закрылась. Глава 25. Три карлиста. Радостные дни, наступившие для испанского двора в замке Эскуриал, были непродолжительны. Мария Христина, хоть и получила согласие молодой королевы, взявшей теперь бразды правления в свои руки, на свое намерение представить предложение дона Карлоса на обсуждение Кортесов, но решение было получено отрицательное. Военные действия двух враждебных армий должны были начаться опять и продолжаться до тех пор, пока не уступит одна из сторон. Но терпение королевской власти было до того истощено, что нужно было во избежание грозившего восстания во что бы то ни стало положить конец войне. Народ устал от этой никчемной войны, и волнения в Испании были средством, перед которым не останавливались ни войска, ни простые жители. Изабелла среди шумных развлечений, вероятно, не думала серьезно о положении дел в государстве, и только королева-мать настаивала на том, чтобы немедленно вернуться в Мадрид и либо прекратить ненужную войну, не доведенную до конца вследствие приезда трех послов дона Карлоса, либо во что бы то ни стало одним сильным ударом уничтожить неприятельские войска. Словом, добиться заключения мира любыми методами. Герцогу Валенсии Советом Министров было поручено немедленно разработать план при содействии его генерального штаба, к которому принадлежали лучшие офицеры королевских войск, и предписано не щадить никаких сил и жертв, чтобы все было приготовлено к уничтожению карлистов, прежде чем три их посла успеют выехать из Мадрида. Перемирие закончилось. Последняя аудиенция трех офицеров дона Карлоса постоянно откладывалась с целью, чтобы все было приготовлено, пока они смогут вернуться в свое главное расположение войск. Всем было известно, что карлисты понесли большие потери, и что Кабрера сам посоветовал инфанту, за которого он сражался, предложить мир. Следовательно, на продолжительное сопротивление с их стороны нельзя было рассчитывать. Главная квартира дона Карлоса находилась на той стороне города Бургаса, в горах, и чтобы добраться туда, нужно было потратить 3 дня, так как расстояние составляло 30 миль. Этим временем и хотели воспользоваться в Мадриде. Но члены военного совета в своих решениях упустили из виду то обстоятельство, что в трех знакомых нам карлистах имели противников, выходящих из ряда обыкновенных. Маркиз подкупил придворного лейб-егеря, который сообщил ему, что в военном комитете, находящемся на Гранадской улице, занимаются составлением каких-то очень секретных планов. Из этого Клод сделал заключение, что уже делаются приготовления к продолжению войны, хотя он и его друзья еще не получили окончательного ответа от правительства. «Если с нами так поступают, — сказал он, обращаясь к Олимпио и Филиппо, — то и мы будем действовать подобно им. Сегодня вечером в замке нам сообщат, что переговоры закончились не в пользу мира, и тогда мы, прежде чем выехать из Мадрида, посетим дворец на Гранадской улице и постараемся получить точные сведения о составленных уже планах». «Твое решение мне нравится, Клод», — проговорил Филиппо, — «но выполнить это очень трудно. Дворец генерального штаба охраняется стражей, и двери зала, в котором находятся секретные документы, вероятно, крепко заперты. Все это нас не остановит. Мы должны перехитрить здешних господ. Предоставьте мне позаботиться обо всем. Если бы я только знал, что случилось с нашим Олимпио с того дня, когда мы были на празднике в замке Медина. Мне кажется, что прекрасная графиня Евгения де Монтихо говорила, что ей нужен каждый месяц новый обожатель. Недаром она так много смеялась на последнем придворном вечере в обществе принца Жуанвильского», — сказал маркиз, между тем как Олимпио, делавший вид, что не слышит его слов, расхаживал по комнате взад и вперед. «Пердио! Это она делала только для того, чтобы позлить Олимпио соперникам. Впрочем, преклоняемся перед твоим вкусом. Графиня — редкостная красавица. Такие мечтательные голубые глаза, такой нежный цвет лица и такие очаровательные формы встречаются нечасто. К тому же роскошные светлые волосы, которыми так гордится графиня, и маленькие прелестные ручки и ножки, которые она так любит выставлять на показ. Но не слишком увлекайся ею, друг Олимпио». «Черт возьми, избавь меня от своих советов», — проговорил Олимпио. «У меня горе на сердце». «Говори, Олимпио», — сказал маркиз. «Я подозреваю, что ты напрасно искал прекрасную Долорес в замке. Знаешь ли ты, из-за кого она должна была уехать из замка со своим отцом?» «Знаю, Клод. Я знаю все с тех пор, как мы побывали в замке Медина». «В замке Медина», — повторили друзья. «Что там случилось? Мы ничего не знаем». «Вы не были в павильоне, когда молодая певица, которую герцог по желанию королевы привел в зал, лишилась чувств?» «Мы об этом мимолетом слышали в главном зале». «Эта певица была Долорес». «Как? Картина и его дочь в замке Медина? Вы знаете, что мы через час после этого происшествия уехали, и я больше не видел Долорес». «Бедная милая девушка», — сказал маркиз с глубоким сожалением. «Олимпио, ты одно время забыл это верное сердце. Небо не спаслало тебе счастье снова увидеться с ней в замке». Клод схватил друга за руку и посмотрел тому в глаза. Он увидел, что в душе Олимпио происходила сильная борьба. «Я поступил нехорошо, Клод. Я был увлечен роскошью и красотой графини Евгении, и ее блеск заставил меня забыть мою Долорес. Но ты еще можешь все исправить, друг мой. Я наблюдал за тобой и той переменой, которая происходила в тебе. Забудь графиню и помни, что Долорес живет только для тебя. О, достоин зависти тот человек, для которого бьется верное женское сердце», — сказал маркиз таким серьезным тоном, что было видно, как сильно он был взволнован. «Не все могут похвалиться таким сокровищем. Если я говорю, что дружба — высшая степень человеческой любви, то я пришел к этому убеждению опытным путем, стоившим мне ужасных душевных страданий. Не спрашивайте меня о моем прошлом, а удовлетворитесь тем, что я вам скажу. Мне не досталось в удел искренняя, крепкая любовь женщины. Я стал в ряды ваших войск, чтобы легче перенести то, что произошло со мной. И хотя твердая воля помогла мне преодолеть хаос страданий и воспоминаний, но я все-таки и по сей день не могу забыть прошлого. О, пусть будет для тебя достаточно этих немногих горьких слов, Олимпио. Я хочу во что бы то ни стало избавить тебя, неопытного юношу, от раскаяния, которое невыразимо тяжело». Филиппо с потупленным взором слушал слова маркиза, не проснулось ли и в нем воспоминание о том благородном поступке, который он совершил, не подумав о его последствиях. Он молчал, между тем как Олимпио положил свою большую руку на плечо Клода. «То, что ты мне говоришь, я некоторым образом уже сам испытал», — проговорил он вполголоса. «Но я благодарю тебя за душевные слова. Пусть Долорес не считает меня недостойным. Я и сегодня люблю ее от всего сердца. В таком случае все еще можно поправить. Когда мы поедем обратно на нашу главную квартиру, владение Медина будет находиться по левую сторону в полумиле от дороги. Ты найдешь время отправиться к Долорес и сказать ей, что все еще любишь ее. Олимпио, умей ценить сокровище, которым ты владеешь. Ты достоин зависти, пользуясь любовью женщины, которая находит все блаженство в одном тебе, которая хочет назвать тебя своим и готова принести любую жертву, чтобы стать достойной тебя. Поверь мне, Долорес так же благородна в своих чувствах, как королева. Час, в который нам назначено появиться при дворе, уже настал, — прервал разговор Филиппо. «Я уже заранее знаю, что мы там услышим, друзья», — заявил маркиз. «Наши лошади готовы, и мы быстро поскачем туда, но необходимо потом справиться на Гранадской улице о планах христиносов. Мы немного отдохнем в селении Медина, а затем помчимся в Бургас, чтобы Дон Карлос не мог подумать, что выбрал в послы недостойных людей. Мы привезем ему известие о тайных планах, составленных в Мадриде против нас, и при дворе никто не догадается о нашем поступке». Предсказание маркиза сбылось. Три офицера Дона Карлоса получили около полуночи ответ королевы, что трон не соглашается на требования противника и предоставляет решение дела оружию. А это означало, что враждебные действия должны были начаться на следующий же день. Карлисты, несмотря на вежливое и чрезвычайно любезное отношение к ним, сочли своей обязанностью известить об этом генерала Кабрера и инфанта. Они простились с королевами и отбыли из замка, чтобы, как подумали при дворе, тотчас же сесть на лошадей и поскакать обратно в Бургас. Между тем, как все предавались радостному предвкушению, что все готово к нанесению последнего удара по неприятельским войскам, карлистские офицеры все еще находились в стенах Мадрида. Никто не заподозрил, что они посетили Гранадскую улицу. Напротив, все думали, что они уже скачут по проселочной дороге, спешат на главную квартиру Дона Карлоса. Глухой темной ночью три офицера вышли на Гранадскую улицу. Сторожа, стоявшие обычно перед домами, спрятались за колонны подъездов, чтобы защититься от резкого ночного ветра, который не редкость в Мадриде. Балконы дворцов, на которых несколько часов тому назад сидели богатые жители улицы, под тенью тропических растений, были погружены в глубокий мрак ночи. Двери домов были заперты, и улица была совершенно пустынной. Кругом царила могильная тишина. Только изредка запоздалый прохожий спешил мимо домов, да раздавались четкие шаги караульных, расхаживающих по тротуару перед зданием военного кабинета. «Предоставьте эту возможность заглянуть в карты и планы мне», — прошептал маркиз, обращаясь к своим друзьям. «А вы останьтесь здесь, внизу. Только один может проникнуть во дворец, и вы увидите, что я к этому наиболее подготовлен». Клод снял плащ и передал его своим товарищам, которые очень удивились, увидев его в генеральском мундире королевских войск. «Черт возьми, откуда у тебя этот мундир?» — спросил изумленный Олимпио. «Он принадлежит убитому генералу Одурелло», — ответил, улыбаясь маркиз. «Я присвоил его себе, предчувствуя, что он мне когда-нибудь понадобится. Не беспокойтесь ни о чем. Я проникну в покои генерального штаба и прочту все, что нам нужно». «Тардио, ты старше из нас, и у тебя большой опыт», — проговорил шепотом Филиппо. «Ждите меня здесь. Через час мы должны быть уже далеко от Мадрида», — прошептал Клод. «Если нам удастся это предприятие, мы окажем Дону Карлосу большую услугу, из которой он сможет извлечь громадную пользу». «Да сохранит тебя Пресвятая Дева. Мы будем ждать здесь», — сказал итальянец и остался с Олимпио на улице, между тем, как маркиз твердым шагом подошел к порталу дворца, по обеим сторонам которого расхаживали солдаты с ружьями на плечах. Увидев приблизившегося генерала, они стали во фронт. Маркиз им слегка поклонился, подошел к высокой входной двери и постучал, после чего изнутри послышались мерные шаги сторожа. «Кто там?» — спросил он. «Отворите. Мне, королевой, поручены важные дела». Сторож отворил дверь и увидел на пороге военного в генеральском мундире. «Следуйте за мной с ключами», — приказал маркиз. «Сию минуту, ваше превосходительство», — ответил старик. «Я принесу лампу и ключи». Клод стал расхаживать взад и вперед, делая вид, что он очень спешит, что придало ему еще больше важности в глазах сторожа. «Вот все, ваше превосходительство. Но ключ от кабинета, как вам, вероятно, известно, находится у герцога Валенсии», — сказал старик, принесший лампу и связку ключей. «Ключ у меня. Господин герцог дал его мне». «Отлично, ваше превосходительство. Стало быть, все в порядке. Позвольте мне пойти впереди. Я посвящу вам. Наверху тоже темно». Маркиз последовал за стариком по лестнице и дошел до высоких дверей, находившихся здесь комнат. Сторож поставил лампу на стоявший в стороне стол и при помощи одного из принесенных с собой ключей открыл первую дверь. «Оставьте мне лампу и ключи», — сказал маркиз, — «и вернитесь в свою комнату. Через несколько минут я все принесу вам назад». «Как? Неужели сам герцог взялся закрывать за собой двери?» Это поразило старого сторожа. Но он не осмелился перечить, однако решил в то время, пока незнакомый военный находится в покоях, отправиться в замок и узнать там, действительно ли некий военный получил поручение от королевы. Сторож должен был как можно осторожнее приняться за дело, так как сознавал всю опасность положения, в котором он сейчас находился. Если генерал был действительно послан герцогом Валенсии, и тем не менее он был вынужден удостовериться в этом. Старик передал маркизу лампу и ключи и быстро удалился. Клод де Монталон предвидел, что ему может угрожать опасность, поэтому быстро вошел в покои. Взглядом знатока он быстро убедился, что тайные планы, о которых шла речь, хранились не здесь, во всяком случае, наверное, в кабинете, ключ от которого находился у Нарвайса. Немедленно минуту он подошел к двери, выломал ее с помощью меча, который носил при себе в камзоле, и вошел в маленькую комнату, посреди которой стоял большой круглый стол. Маркиз подошел к нему, держа в руке лампу, и убедился, что был у цели. Здесь лежали списки войск, корреспонденция с генералами и планы нападения на карлистов. Клод должен был сознаться, что приготовления были превосходными. Если бы маркизу не удалось ознакомиться с этими ловкими планами, ничто не смогло бы спасти войско дона Карлоса. Теперь, во всяком случае, был уничтожен план военного кабинета, так как Клоду и его друзьям, если они совершат путешествие за 24 часа, удастся сообщить о нем генералу Кабрера. Даже если бы на следующее утро или еще раньше в Мадриде заметили, что их планы раскрыты, то и тогда нельзя было бы помочь беде, так как отдельные отряды войск по предписаниям уже вышли в поход. К тому же три карлиста, без сомнения, прибудут на главную квартиру раньше, чем гонцы Нарвайса успеют настигнуть их. Клод вынул из камзола записную книжку и все, что представляло интерес, в нее переписал. Маркизу казалось, что он так хорошо сыграл свою роль, что сторож не мог заподозрить его ни в чем. Но когда он спустился с лестницы, там уже старика не было. Маркиза поразило то, что к нему навстречу вышла жена сторожа, чтобы взять у него лампу и ключи, и по всему было видно, как она старалась его задержать. Карлист передал ей все, поклонился, и только хотел открыть дверь, как вдруг услышал за ней громкие голоса, среди которых ясно различил голос герцога Валенсии. «Арестуйте их! Измена! Ищите их!» Нарвайс произнес эти слова, обращаясь к караульным. Филиппо и Олимпио попробовали задержать герцога Валенсии и его адъютанта, чтобы дать маркизу возможность вернуться назад. «Пердио!» — раздался голос итальянца. «Мы пока еще послы дона Карлоса, а нас хотят арестовать. Это против военных законов. Назад!» Клод быстро открыл дверь и присоединился к своим друзьям. На улице произошло странное смятение. Оба солдата не знали, что случилось, и не осмеливались подойти к дону, одетому в генеральский мундир, между тем, как Нарваес и его провожатые, казалось, были убеждены, что их противникам не удалось еще открыть их тайные планы. Все случившееся было так неожиданно, что обе стороны не могли еще полностью опомниться. Сторож обратил внимание герцога Валенсии на то, что господин, вышедший из двери и одетый в королевский мундир, присоединился к двум офицерам дона Карлоса, но Нарваесу в эту минуту недоставало свойственной ему решительности, и карлисты беспрепятственно исчезли в одном из темных переулков. Стража не осмелилась остановить их, не имела права вмешиваться в дела военных, а на преследование и арест трех послов у Нарваеса у солдат не было соответствующих полномочий. Потеряв их из виду, герцог Валенсии отправился наверх в комнаты, из которых только что вышел маркиз. Прежде чем их успели опять открыть, и Нарваес убедился, что дверь его кабинета была выломана, три карлиста уже были далеко. Легко можно представить себе гнев герцога Валенсии, когда он увидел, что тайные планы его раскрыты, и теперь вместо выгоды могут обернуться большими опасностями. Между тем, как он на протяжении всей ночи готовил приказы предводителям войск, и вестовые только под утро выехали из Мадрида, три офицера дона Карлоса спустя полчаса после удавшегося им предприятия мчались с быстротой молнии по направлению к городу Бургосу. Офицеры были превосходными наездниками и имели таких отличных лошадей, что догнать их было просто невозможно, даже если бы целая армия бросилась в погоню. Когда настало утро, три всадника скакали во весь опор по деревням и городам, не останавливаясь ни на секунду. Поселяне и горожане с изумлением смотрели на них и уступали дорогу. Никто не знал, что это значит, а некоторые принимали их, поскольку они были одеты в шинели, за курьеров или за форпосты одного из отрядов королевских войск. Только когда по истечении нескольких часов за ними показался вестовой на взмыленной лошади и спросил, в каком направлении поскакали всадники, все поняли, что это были бежавшие карлистские офицеры.